539. Только в сферах, где тень застилает глаза, только там может дух искать свет. Только там, где тень стоит за плечами, только там дух может выявлять свою силу. Только там, где тень укрывает мир дальний, только там может дух явить мощь распознания. Потому рост духа ускоряется препятствиями. Потому агни-йога дается как самый великий и верный путь. Потому знание трансмутации откроет все возможности. Потому, когда опыт огненный утверждается человечеству, тогда беспредельно его приношение.